Человек — образ и подобие Бога. На вопрос, что такое человек, средневековые мыслители давали не менее многочисленные и разнообразные ответы, чем философы античности или нового времени. Однако две предпосылки этих ответов, как правило, оставались общими. Первое — это библейское определение сущности человека как образа и подобия Божьего, откровение, не подлежащее сомнению. Второе — разработанное Платоном, Аристотелем и их последователями, понимание человека как разумного животного. Исходя из этого понимания, средневековые философы ставили такие примерно вопросы. Чего в человеке больше, разумного начала или начала животного? Какое из них существенное его свойство, а без какого он может обойтись, оставаясь человеком? Что такое разум и что такое жизнь, животность? Главное же определение человека, как образа и подобия Бога, тоже порождало вопрос, какие же именно свойства Бога составляют сущность человеческой природы. Ведь ясно, что человеку нельзя приписать ни бесконечность, ни безначальность, ни всемогущество. Первое, что отличает антропологию уже самых ранних христианских философов от античной, языческой, это крайне двойственная оценка человека. Человек не только занимает отныне первое место во всей природе, как ее царь, в этом смысле человека высоко ставили некоторые греческие философы, но и в качестве образа и подобия Бога он выходит за пределы природы вообще, становится как бы над нею, ведь Бог трансцендентен, запределен сотворенному им миру. И в этом существенное отличие от античной антропологии, две основные тенденции, которые платонизм и аристотелизм, не выносят человека из системы других существ, в сущности даже не дают ему абсолютного первенства ни в одной системе. Для платоников, признающих подлинной сущностью в человеке лишь его разумную душу, он есть низшая ступень в длиннейшей лестнице иерархии разумных существ, душ, ангелов, демонов, богов, разнообразных умов, разной степени чистоты и так далее. Для Аристотеля человек прежде всего животное, то есть живое тело, наделенное душой. Только у людей, в отличие от зверей и насекомых, душа еще и разумна. Для средневековых же философов, начиная с самых ранних, между человеком и всей остальной вселенной лежит непроходимая пропасть. Человек — пришелец из другого мира, который можно назвать небесным царством, духовным миром, раем, небом, и должен опять туда вернуться. Хотя он, согласно Библии, сам сделан из земли и воды, хотя он растет и питается, как растение, чувствует и двигается, как животное, он сродни не только им, но и Богу. Именно в рамках христианской традиции сложились представления, ставшие затем штампами «человек — царь природы», «венец творения» и тому подобное. Но как понимать тезис, что человек — образ и подобие Бога? Какие из божественных свойств составляет сущность человека? Вот как отвечает на этот вопрос один из отцов церкви, Григорий Ниский. «Бог — прежде всего царь и владыка всего сущего. Решив создать человека, он должен был сделать его именно царем и владыкой над всеми тварями. А царю необходимы две вещи. Во-первых, свобода, независимость от внешних влияний. Во-вторых, чтобы было над кем царствовать. И Бог наделяет человека разумом и свободной волей, то есть способностью суждения и различения добра и зла. Это-то и есть сущность человека, образ Божий в нем. А для того, чтобы он мог сделаться царем в мире, состоящем из телесных вещей и существ, Бог дает ему тело и животную душу, как связующее звено с природой, над которой он призван владычествовать. Однако же человек — это не только владыка всего сущего, занимающий первое место во всей природе. Это лишь одна сторона истины. У того же Григория сразу после панегирика царственному великолепию человека, облаченного в пурпур добродетелей, золото разума и наделенного высочайшим божественным даром свободной волей, следует сокрушенный горестный плач о человеке, опустившемся ниже любого скота, находящемся в самом позорном рабстве у своих страстей и влечений, ведь чем выше положение, тем страшнее падение. Налицо трагическая расколотость человека, заложенная в самой его природе. Как ее преодолеть, как достичь спасения человека?